Доброе утро. Слава нашему Господу. Сегодня мы поговорим о порядке вещей. Я думаю, что порядок вещей от начала мира установлен Богом. И, к сожалению, люди постоянно пытаются этот порядок изменить. Изменить его так, как им кажется это более правильным. Изменить этот порядок вещей как бы с поправкой на время, на какие-то события. Но то, о чем мы сегодня будем говорить, оно не может быть пересмотрено никогда и никем, потому что изначально Бог определил вот такой порядок вещей. И именно потому, что нарушается порядок вещей в жизни людей, я думаю, происходят и в других сферах их жизни какие-то отклонения, какие-то изменения не в лучшую сторону. Текст, на который я буду опираться, это 2 глава Ефесянам. Ефесянам 2 глава с 11 стиха. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в Иешуа Мессии вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машиаха. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Мессию краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Амен. Итак, текст говорит о том, что был период до того, как Иешуа пришел на землю, когда язычники не имели доступа к Богу, потому что у них не было связи с еврейским народом. Я особый акцент хочу дать именно на то, что сегодня не просто игнорируется, а во многих местах открыто как бы говорится, что язычники могут иметь связь с Богом напрямую, без Израиля. Это и есть нарушение того порядка вещей или устройства, которое определил Бог. Именно в этом тексте хорошо показано, конечно, я сегодня зачитаю и другие тексты, говорящие в эту тему. Но давайте мы по порядку проанализируем то, что здесь написано. Новый Завет обращается к Ефесянам. И обратите свое внимание на то, что послание адресовано группе верующих людей, которые все равно названы язычниками. Я буду сегодня читать и из послания к римлянам. Существует ложная доктрина, построенная на первом послании в Коринф, что когда язычник уверовал в Бога, он становится христианином и перестает быть язычником. Порядок вещей, которые установлены в этом мире, следующий. Есть евреи и есть все остальные народы, которые названы язычниками, гоим. происхождение не может быть изменено. То есть человек как родился, таким он и остается принадлежащий своему этносу. Язычники, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, которые были обрезаны плотским обрезанием, совершаемым руками. Посмотрите, как Рабби Шауль честно, открыто, ничего не скрывая, обозначает позицию обеих сторон. Одна сторона – это язычники, вторая сторона – это люди, обрезанные руками всего-навсего, да? Но это те люди, которые исполнили заповедь, и само по себе обрезание является вечным заветом на теле у людей, которая накладывает на этих людей определенную ответственность, потому что они уже стали инструментом в руках Бога, и задача их сделать так, чтобы остальные тоже стали поклоняться этому Богу, Богу, сотворившему небо и землю. 12 стих начинается с того, что происходит перечисление. Тут 5 вообще причин или 5 пунктов. Да? Первое. Были без Мессии вот в этом мире. Благодаря кому язычники пришли к познанию Иешуа Мессии? Кто-то скажет, благодаря Богу. Но это не так. На самом деле они пришли к этому познанию благодаря служению евреев из нашего народа, которые пошли с проповедью Евангелия аж до края земли. В то время, приходя в храм, я имею в виду время, когда жили еще апостолы, приходили на поклонение в храм, пока он еще стоял, до 70-го года, большое количество прозелитов. Это были обращенные из язычников в иудаизм люди, но им тоже стало открыто имя Мессии. Хочу напомнить тот факт, когда впервые апостолы услышали, что Дух Святой крестит язычников необрезанных. Для них это был нонсенс. Это было что-то невероятное, в это невозможно было поверить. Как такое вообще может быть? Чтобы Дух Святой сходил на необрезанных людей, которые вообще ничего не знают и даже понятия не имеют о Боге, да? Но когда Петр засвидетельствовал, что так все и было, они сказали, слушайте, ну если Бог такие вещи делает, ну как мы можем ставить ограничения, преграды? Сегодня картина следующая. Людям трудно поверить, что на евреев сходит Святой Дух. На евреев? Евреи, крещенные Святым Духом, как такое может быть? Текст говорит о том, что язычники не могли прийти к Богу по-настоящему, если они не были соединены с Израилем, с еврейским народом. Этот порядок вещей тоже установил Бог. Почему? Потому что то, что перечислено дальше, смотрите, вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества израильского. Здесь не написано «отчуждены от Бога». Здесь написано «от общества израильского». Далеки или чужды завета в обетование. То есть те обещания по поводу Мессии и спасения, которые сегодня всем известны, они даны были не язычникам. И ничего не изменилось с того времени. Все обещания и обетования даны были Израилю. Через Израиль Бог осуществлял свою работу. Не имели надежды и были безбожники в мире. Вот это состояние без Бога описано в самом конце. Человек, например, который хочет получить образование, он идет и учится в какое-то учебное заведение, правда? Даже если он чувствует себя очень способным, ему нужны учителя, ему нужны те, кто сформирует в нем правильно построенную базу знаний. Об этом пишется в самом конце нашего текста, на котором, на Ишуа Мессии, да, все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Но нельзя изменить порядок вещей, иначе здание будет шататься и падать. Есть камни, которые Бог положил в самое основание, в самое начало. Кто является краеугольным камнем? Ишуа Машиах. В каком народе он родился? В еврейском народе. Я сегодня хочу показать эти вещи. И вот этот краеугольный камень, на иврите он называется Рошпина. Вот так этот камень ставили для того, чтобы строить здание. Делали один камень, Рошпина, краеугольный. То есть у него были все стороны 90 градусов. А потом от него уже строили другие камни. Но мы сейчас говорим об унифицированном материале. Вот я рисую вам унифицированный материал. Знаете, да, что это такое? Когда все камни одного размера. Но посмотрите, сколько здесь в Израиле есть построек, там, где камни, вот какие попадутся, любые. Но мастер берет их и выкладывает из них стену. Но для того, чтобы ее выложить, все равно нужен краеугольный камень, понимаете? Дело в том, что рядом с вот этим краеугольным камнем Ишуа Мессия встали 12 апостолов в первую очередь. Вы согласны с этим или нет? И именно 12 апостолов будут судить 12 колен Израилевых. А кто будет судить все народы? Правильно, Ишуа Мессия будет судить. Но мы сегодня прочитаем с вами текст, через который я хочу вам показать, что их будет судить еврей. Человек, в котором обитала вся полнота божества телесно, да. Но он еврей. И именно Писание говорит, что он как человек будет этот суд делать, наделенный властью Бога. Представьте себе, порядок вещей, установленный Создателем. Сегодня язычники считают себя законными владельцами, а евреев считают пришельцами на их территорию, церковь. Церковь, они считают, это их законное владение. Повнимательнее бы нужно было им прочитать вот эту притчу о злых виноградарях. Всегда думают, что это фарисеи. Я думаю, фарисеи могут играть в песочнице по сравнению с тем, что сегодня происходит на территории церкви. Они просто не дотягивают вот до этих вещей. И все, что о них говорилось в Писании, когда язычники перехватили власть, они переплюнули фарисеев. Я дам эти примеры сегодня, вы увидите сами. Из Библии, конечно, не из рассказов, как бы свидетельств, да? Теперь, давайте вспомним, что сказала Руфь, когда вернулась она с Наэминью. Амеха ами... Велугайх, Велугай. Правильно. Во-первых, она говорит, твой народ будет моим народом. Она не говорит, твой Бог будет моим Богом, ну и как бы я буду жить в этом народе, куда деваться. Наоборот. Она говорит, твой народ будет моим народом. Что это значит? Твой народ будет моим народом. Это значит, что образ жизни, в это входит все. Режим дня, в выходные, праздники, питание, одежда, порядок вещей станет для меня моим. Вы помните, когда Наэмень сказала Руфи, где ты собираешь? Она говорит, а я на поле у Боаза собираю все. Она ей говорит, ты пойди к нему, возле ног его ляжь там, в ногах у него ляжь. Почему она ей это говорит? Это что-то обозначает, правда, это какой-то определенный подход или выражение там своей благодарности, возможно, знак внимания или еще что-то, с учетом положения его и ее. Но это то, что было принято в еврейском народе. Это то, что Наэмень знала, а Руфь нет. Но Руфь была послушна свекрови. Она пошла и сделала, как та сказала. И в итоге стала прабабушкой царя Давида. Она сказала, твой народ будет моим народом. От нее родился царь Давид. Она растворилась внутри этих людей, но не наоборот. Еще раз я хочу подчеркнуть эту мысль. Сегодня язычники считают себя законными владельцами церкви. Порядок вещей следующий. Евреи. С них все началось. К ним присоединяются язычники. Здесь нам поможет понять грамматика иврита, также порядок вещей. И если, например, в какой-то аудитории собралось 100 человек, или 1000 человек, или 10 тысяч человек, или даже 1 миллион человек, и на весь этот миллион только один мужчина, все остальные женщины. Вот один мужчина на миллион женщин. Обращаться к аудитории нужно множественное число мужского рода. Ничего с этим не поделаешь. Женщины присоединяются к мужчине, и он является определяющим фактором в грамматике языка. В прошлый раз мы с вами говорили, что соотношение 12 к 70. Так или нет? Численное значение разное. И поэтому язычникам кажется, что если их больше, это значит, что евреи должны к ним сегодня присоединиться. Порядок вещей следующий. Язычники присоединяются к Израилю. Язычники присоединяются к евреям. Длительный период времени Израиля не было, он как бы был растворен в других народах. Но обратите внимание, он не растворился. В истории человеческого рода ни разу не было, чтобы какой-то народ, который вот так рассеяли, снова мог собраться вместе. И в нашем народе это было не раз. В Египте не растворились, не смешались с египтянами евреи. Вышли как один народ оттуда. Хотя вошла маленькая семья, обратите внимание. 70 человек туда вошли, да они бы там растворились давным-давно. Но они наоборот. Как в инкубаторе размножились. Целостный стал вот народ и вышел оттуда. Несколько миллионов уже. Само по себе вот это явление, это же чудо Божье. Возьмите 70 человек и поселите их на 400 лет куда-нибудь. Все, они исчезнут. Они не сумеют сохранить свою самоидентификацию. А евреи смогли. Сегодня церковь думает, что она сумеет как бы перебороть, изменить что-то. Не сумеет. Не сумеет. И если они действительно будут это делать, они становятся богопротивниками. Я хочу, чтобы они об этом знали, услышали просто это. Нужен правильный порядок вещей. Тогда будет работать все. Благословение, Божье устройство. Дары раскроются как нужно. Безусловно, Бог говорит, что Он хочет видеть нас вместе. И я тоже этого желаю. Но порядок вещей должен быть сохранен. 13 стих. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христову. Я специально читаю сейчас, вот как это звучит в русском языке. Благодаря чему стали близки они? Кровью Христовой. Хочу я спросить, кровь кто пролил? Иешуа Мессия. Мы знаем, что Бог есть Дух, правда? А Мессия был человек. Эта кровь была еврейская. Нравится это кому-то? Не нравится. Но плоть и кровь, а плоть, кстати, была тоже обрезана на восьмой день. Того, кому поклоняется весь христианский мир. Так или нет? Обрезанный на восьмой день. И вот его кровь человеческая, еврейская, здесь, в Израиле, пролилась на Голгофе для того, чтобы дать возможность им, язычникам, которые были без этих обещаний, без Бога, без всякой надежды даже. Кровь этого человека позволила им приблизиться, как написано в 12 стихе, во-первых, к обществу израильскому. Речь шла о том, чтобы эти люди могли быть в общении. И если мы помним книгу Деяний апостолов, в первой, в начальной вот фазе развития вот этого всего, в еврейской среде была проблема, было непонимание, что делать с язычниками, как с ними коммуницировать. Можно с ними садиться за один стол или нельзя? Может он в дом ко мне войти или нет, в гости? Могу ли я к нему войти под навес в жаркий день? Могу ли я выпить стакан воды из его рук? Эти вопросы интересовали людей тогда, в первом веке. Они не знали, что делать. Я имею в виду таких людей, как Петр, которые не были образованными, но у которых было сердце настолько раскрыто для Бога, что он просто шел и говорил. И в то же время были такие люди, как Иаков, руководивший Иерусалимской общиной, апостол Павел, который создавал алахот прямо тогда, в то время, на месте, адаптировал все, чтобы это строение могло созидаться. Но уже тогда были вот эти проблемы, поэтому Павел и пишет эти послания. И говорит в этих посланиях открыто об этой проблеме. Мы сейчас будем читать из послания к римлянам. Вы знаете, какие две главные темы есть в послании к римлянам? Главная тема этого послания – место евреев и язычников в одной общине. Позиции этих людей. И второе – соотношение благой вести и закона. Вот это две главные темы послания к римлянам. Закон и благая весть, или Евангелие, да, как они взаимодействуют и в каком соотношении, балансе они работают как бы для людей, для человека. И это невозможно правильно понять, если не понимать позицию евреев и язычников в одной общине. Таким образом, мы видим, что благодаря тому, что пролилась кровь еврея, понятно, да, человеческая, язычники получили доступ теперь для того, чтобы правильно поклоняться этому Богу. Скажите, разве нам не объясняли, разве нас не учили и сегодня не учат, как правильно приходить? Разве мы своих детей не учим, как правильно приходить к Богу? Учим или нет? О чем это говорит? О том, что тот, кто уже имеет опыт общения, может поделиться этим с тем, у кого его нет, правда? Так вот, на тот момент, когда язычники начали приходить в общины, у евреев уже было 1500 лет опыт общения с этим Богом. Порядок вещей выглядит именно так. Если мы читаем внимательно все послания, мы видим, что работа Павла, она направлена на то, чтобы искоренить идолопоклонство и многобожие из умов уверовавших язычников. Коринфянская община. Люди уверовали, люди уже там погрузились, приняли водное крещение. И потом папа с сыном ходят к одной и той же женщине. Он им говорит: люди, вы что? Это же, ну вообще. А они ходят, потому что они язычники, они как бы поверили, да, у них нет проблемы еще одного Бога принять. Иисус Христос, ну и хорошо, слава Богу, наряду с остальными идолами ему найдется место. И они продолжают жить, понимаете, да? Так, как привыкли, так, как принято в их народе. А что здесь такого? И Павел их учит и говорит: так не может быть. Есть заповеди, это грех, это надо искоренить. Этих людей надо взять на замечание, удалить из общины на время, пока исправятся. У язычников не было этих знаний. Не было этого опыта. Они ходили в эти капища, там устраивали оргии, да, совокуплялись. И в этом было их служение Богу, идолу. Во многих народах, кстати, это было. Египет в том числе. Все вот это, оно как бы культивировалось. Люди не могли прийти к Богу без Израиля, вот напрямую, да? Сошел на них Святой Дух, а дальше что? А на Валаама сходил Святой Дух, как вы думаете? Кто-нибудь из вас говорил вот так с Богом, как Валаам? Только не дай Бог нам закончить, как Валаам, правда? То, что с тобой говорит Бог, еще ни о чем это не говорит. Душа. Да, он обращается. Да, он хочет иметь отношения. Но человек должен смирить свою гордыню и научиться порядку вещей, установленному и выработанному уже в том народе, который имеет длительные отношения с этим Создателем. Давайте мы вспомним Деяния апостолов, 17 глава. Я хочу открыть этот стих. 17 глава, 31 стих. Мы прошлый шаббат его читали, я еще раз зачитаю, сейчас на русском языке. «Ибо он назначил день, который праведно будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Аминь». Здесь акцент идет на человеческой природе и сущности Иисуса Христа, хочу я вас спросить, или на божественной? Однозначно на человеческой сущности, правда? Посредством предопределенного им мужа, в иврите написано «иш». «Иш» – это от слова «энош». «Иш» – это именно человек земной. Понятно? Вот что такое «иш». «Воскресив его из мертвых». То есть он умер, пролил свою кровь. Это все человеческая сторона Мессии. Его принадлежность к Израилю несомненна. И судить он будет вселенную, то есть все народы. Я думаю, никто из них не думает, особенно антисемиты об этом не думают, что попадут на суд к еврею. Мама прислала нам очень хорошую шутку, я ее сейчас расскажу. У нас есть WhatsApp семейная, как бы группа такая. Женщина в самолете, начала громко возмущаться, что она не хочет сидеть с евреем рядом. Вот с ней рядом. Она не хочет. Шум подняла. Пересадите меня, и все, я не могу с ним рядом сидеть. Пришла стюардесса, говорит, не волнуйся, сейчас мы все устроим. Она пошла к капитану корабля, вернулась, говорит, вы понимаете, женщина это, извините, нигде не нашлось, в самолете нет ни одного свободного места вообще. Единственное место это в бизнес-классе есть. Она обращается к еврею и говорит, господин, пожалуйста, пройдите и пересядьте в бизнес-класс, чтобы эта женщина не ехала рядом с евреем в одном самолете. И вот она начинает снова возмущаться, говорит, вы, наверное, что-то перепутали. Это же меня надо было пересадить. Она ей говорит, капитан Кац никогда не ошибается. Понимаете, да? Вот здесь будет та же тема. Еврей сядет и будет судить все народы. И антисемиты не думают сегодня об этом. Что они предстанут на суд к обрезанному со всеми своими вывихами теологическими. Поэтому пока не поздно, их надо вправить обратно. Порядок вещей, поэтому я говорю вывих. Посредством предопределенного Богом человека мужского пола. Посмотрите 16 стих, 2 глава Ефесянам. И в одном теле примирить обоих с Богом, то есть евреев и язычников, своим телом он примиряет, своей плотью. Жертву принесен был еврей на самом деле. За грехи всех остальных народов. Я не знаю, ли действительно как бы доходит вот эта мысль до нашего сознания. Но хотелось бы, чтобы она аж до мозга костей дошла. Безусловно, в тексте идет речь о том, что он упразднил преграду. Речь идет о мехице. Это перегородка, которая отделяла в храме язычников от евреев. Потому что язычники всегда считались, даже когда они уже были прозелитами, они не могли стоять в одном месте, где были евреи. А евреи не могли стоять там, где были священники. А священники не могли зайти туда, куда заходил первосвященник. Это порядок вещей. Преграда Парохет, она разорвалась. Да, но святая святых это не проходной двор, я вас уверяю. Доступ открылся. Но туда в грязных сапогах никто не пойдет. Помыть надо ноги, очиститься надо от вот этого налета земного, чтобы приблизиться к Творцу, великому всемогущему Создателю, Богу. И можем мы туда попасть только через жертву одного еврея. Я много раз слышал такую фразу, что у Бога нет национальности. У Бога нет национальности. Странно это звучит. Тогда получается, что Ишуа, Мессия, не Бог для них, если нет национальности. А если Бог, то национальность есть. Она еврейская. Сегодня как бы модно, знаете, вот еврейство, быть евреями, все еврейское. Я думаю, это скоро быстро кончится. В середине 80-х ну и раньше. Никто не хотел быть евреем в Советском Союзе. Многие скрывали свою национальность. И старались, чтобы этого... Хотели быть русскими или украинцами, но только не евреями. Потому что щемили, потому что давили. А сейчас все даже те, кто не евреи, пытаются найти свои еврейские корни. Почему тогда этого не делали? Невыгодно. А сегодня получается выгодно. С духовной точки зрения, с какой-то. А потом опять прижмет. Да не, ну мы так как бы поигрались, теперь не будем. Я понимаю, что это многих заденет. Но пускай заденет. Пусть проверит человек свое сердце. Когда Иешуа упразднил вражду, и закон заповедей учением, вот это слово я хочу обязательно прокомментировать, закон заповедей. Речь идет не о Торе, не о пятикнижии Моисея. Речь идет о заповедях, которые уже изобрели люди. Я вам сейчас прочитаю, ну, один отрывок. В Евангелии от Матфея, вы это, давайте Матфея мы откроем. 15 глава, вот 3 стих, да? Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Да? То есть ему предъявили ученикам, а почему-то твои ученики не моют руки перед тем, как едят хлеб. Это же старцы. Понятно, что мыть руки это хорошо. Но тут речь идет о не телат ядаем, именно о ритуальном омовении рук, без которого как бы человек считался нечистым. Да, то, что евреи омывают руки, и приходя с базара или откуда-то, да, кстати, в Европе это сохранило еврейскую черту оседлости от эпидемии чумы, там, дизентерии, и что там еще было, зараза вот эта вся. То есть это было из-за того, что антисанитария. Евреи при всем вот этом, как бы, это предание старцев, так написано. От Марка, если вы прочитаете 7 главу, первую вот часть, там 13 стихов, то же самое. То же самое. Увидев, что они ели хлеб неумытыми руками, укоряли, ибо фарисею держались предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. Сегодня нетилат ядаем не является тщательным омовением рук. Знаете, да, это? Берется чашка, вот так, берется чашка воды, правую руку, и еврей произносит молитву и льет. Три раза льет на одну руку, Баруха та Адонай, Элогену мелеха улям, Черкичану бамисвутав, Вецивала, ну, потом перекладывает чашку в левую руку, Аль нетилата ядам, и три раза льет на правую руку. Но в Писании нет такой заповеди. Сама молитва на иврите говорит «Кичану ба митцвута вецива лану». Такого нет в Писании, этих слов, этой заповеди. Это постановление мудрецов. Так вот, здесь написано, в то время, в первом веке, тщательно умывали руки. Да, акцент стоит в Евангелии. Возможно, и делалось омывение рук. Но оно не выглядело, а может и выглядело, как сегодня, но это была завершающая фаза уже, да, после того, как тщательно. Вы, кстати, руки тщательно можете помыть, не обязательно мылом. Можно помыть песком, просто песок. Можно даже землей, которая, в принципе, это песок, да. Можно помыть золой, вот пеплом. Она как щелочь, она отмывает и дезинфицируют. Я не знаю, в курсе вы или нет, вот. Но пепел очень сильно дезинфицирует раны и предохраняет ее от всякого рода заражения. У меня здесь в Израиле вот было такое, я глубоко порезал ладонь сильно, а ножницы случайно, очень глубоко. Кровь сильно шла. Вот. И там недалеко были израильтяне, они курили. Я говорю, дайте мне сигареты, пепел. Вот. Я этот пепел туда затер, конечно, печет так, что днем звезды видно. Вот. Но никакого воспаления, единственное, оно остается черным, пока не заживет, все, пока не выйдет. Красится вот сама рана, да, происходит. Но вот это жжение, все это щелочь, даже намека не было на абсцесс, да, на какое-то воспаление. Это было в самом начале, то есть я еще целый день там рыбачил, вода. Руки грязные, ты на рыбалке, как бы, да, вот так вот. То есть все, тщательно умыть руки, это действительно приложить к этому какие-то усилия. Так вот, Иешуа здесь, он обличает, он говорит, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание. Все знают, правда, это обличение фарисеям, что фарисеи, они заповеди Божьи отодвинули, а свои собственные соблюдали. Иешуа обличал фарисеев, так или нет? Хорошо. А что сегодня делает церковь? То же самое, я думаю, больше, чем фарисеи. Почему? Потому что фарисеи, они как бы сделали меньшим эти заповеди, но они их не убрали совсем. То есть из них же никто не спорил, что заповедь «почитай отца и мать», она важная. Иешуа в чем обличал? Вы говорите, что то, что ты мог бы помочь родителям, ты это даешь как жертву Богу. Да? А он говорит, а как же заповедь уважать отца и мать? В то время тяжелое было. Налоги, римляне, храмовый налог. Впроголодь люди жили. И люди как бы себе что-то там объясняли. А он говорит, ты позаботься о пожилых родителях своих. Он обличал. Сегодня церковь отменила еврейские праздники и назначила свои праздники. А чем тогда они отличаются от фарисеев, я хочу спросить. Имею я право такой вопрос задать? Кто дал власть отменить субботу и назначить вместо субботы воскресенье? Где такого вообще есть в Библии? Отменить праздники. В послании к Ефесянам говорится, что должны соединиться были с обществом. Были далеко, стали близки с обществом еврейским, с обществом израильским. А что делало израильское общество? Оно праздновало праздники, которые назначил Бог. Причем, если вы откроете книгу «Бытие» еще, момент сотворения, когда Бог творит светила небесные, Лемуадим там написано, то есть для установления дней праздничных, которые назначит Бог. Светила являются свидетелями того, что это незыблемые вещи. И есть основных 7 праздников, а перед ними идет первый, главный, Шаббат. И никто не может это отменить, но взяли и отменили. И кто это сделал? Языческая церковь. Да? После реформы императора Константина, после 313 года, это начало 4 века, официально введено было воскресенье уже. И многие другие вещи. Те люди, которые были отчуждены от общества, поклоняющегося Богу, приблизившись туда, убрали то, что должно приближать людей к Богу. Вы понимаете, что происходит? Это и есть нарушение того порядка вещей, которые установил Бог, начиная от сотворения мира. И если пророки и апостолы призывали Израиль к покаянию, поверьте, сегодня у Израиля есть право призвать к покаянию языческую церковь и отказаться от этого всего. Но они не могут этого сделать. Потому что братство, потому что союзы, потому что очень большой вес набрали и количество, и боятся, что их уберут, выгонят, отчислят, забанят и объявят еретиками. Если они начнут соблюдать постановления Божьи, их объявят еретиками. И они останутся за бортом. И куда идти? К евреям нельзя. Перед этим 30 лет говорил против. Да? И учил еще паству. Вы понимаете, в каком положении сегодня находится церковь? А суд начнется именно с нее. Так говорит послание Петра. Откуда должно быть начато? С Дома Божьего. Так вот, в первую очередь Бог церковь позовет. Так или нет? Дом Божий, конечно. Конечно. А разве церковь не является Домом Божьим? Она по определению должна быть Домом Божьим. Единственное, что Бога туда не пускают сегодня. Ну, домой к себе не пускают его. Но оттуда начнется, а как же? Храма нет. Церковь – это как раз та территория, где должен обитать Бог, или мы в это не верим? Это тело Мессии, нет? Да? Вот с них начнется все. Так я еще раз говорю, если Иешуа пришел в свой народ, и он их обличает, и говорит, почему вы это переделали? Почему вы это убрали? Вы что думаете, что когда он посетит церковь, он не спросит эти вещи? А почему вы убрали то, что установил отец мой? Кто вам разрешил это переделать все? Вы же неправильно учите теперь остальные поколения людей. Он придет и наведет порядок. Это его дом, это его территория. Я понимаю, что когда сын пришел, его прибили и выбросили из виноградника. Но это то, что сегодня делает церковь. Один к одному. Не хотят. Боятся объевреиться. Как это мы? Что это за еврейские штучки? Вы знаете, сегодня в скольких церквях считается ересью принимать причастие мацой? А надо принимать кислым хлебом. Абсолютно уверены в этом люди, что это правильно. Хотя этого нет в Писании, по Писанию это просто исповедание того, что Мессия пришел в греховном теле. И когда они это делают, они говорят, это тело твое за нас ломимо. Берут кислый хлеб и провозглашают, это тело твое. Это вообще невероятные вещи, на мой взгляд. Но это происходит повсеместно. Мы живем последнее время. Это время, когда надо исправлять многие вещи. Так вот, если фарисеи подменили или сделали более важными заповеди свои, сделали более важными, то есть они те заповеди не убирали, они свои сделали, в первую очередь надо вот это, то язычники, уверовавшие, пошли дальше, чем фарисеи. Они отменили праздники, назначили свои. В этих праздниках, в их глубине, лежит идолопоклонство и поклонение бесам, демонам. И это все празднуется сегодня в церквях. Интересно, что когда читают книги царств, все, что написано в Танахе, говорят, вот как они могли так сделать. А сами пляшут вокруг наряженной елки. Ну и где это есть в Израиле? Или было когда-то? Невероятные вещи. Но это традиция. Но это как? И ты хочешь у нас это отнять? А за что нам держаться? Язычники, уверовавшие, держитесь за Бога. Не за дерево с игрушками. За Бога живого держитесь. Не за традиции языческие, которые протащили туда, как контрабанду провозят через границу. Понимаете? Это как пронесенные наркотики в дом реабилитации от наркомании. Вот как это выглядит. И там это все распространяется и говорится, что так должно быть. Не должно так быть. Почему люди боятся от этого уйти? Посмотрите, как сильно держат языческие корни. 2000 лет синтезации. А ведь язычники – это подавляющее большинство сегодня в Церкви Божьей. Именно они задают тон. Так или нет? А вы знаете, какое количество людей даже не знают, откуда это взялось, и представить себе не могут, что это связано с язычеством. Это, знаете, все равно, что водить своих детей на спиритические сеансы после богослужения. И ребенок вот так вырастет, он будет понимать, что это нормально, одно связано с другим, и что здесь такого. Но он ничего в это не вкладывает, просто привык ходить на спиритические сеансы. Павел пишет в своих посланиях, любое поклонение идолам – это поклонение бесам. А поклонение – это когда внутри, в твоей душе оно занимает важное место. Это и есть поклонение. Нарушен порядок вещей. Мы призваны восстанавливать этот порядок вещей. Я не говорю, что у нас все идеально или правильно. Мы тоже проходим какой-то путь. Но есть же Писание, в конце концов. Знаете, что хочется вам сказать? Когда алкоголик перестает пить, он мучается, ему тяжело. Когда наркоман перестает употреблять наркотики, его ломает. Ему тяжело. И люди боятся этого периода, и поэтому не хотят бросать, и умирают в этом. То же самое. Нужно пройти период вот этой ломки, отказаться просто от ненужных вещей, от того, что мешает. Оно не строит, не созидает Церковь Божью. В церквях очень активно празднуются 8 марта, День Валентина, собираются целые семинары. На 8 марта женский семинар. На День Валентина семейный семинар. Там еще какие-то, я не помню, дни. Мужской семинар 23 февраля. Ну, 23 февраля, ладно, это День Советской Армии. Да, я тоже служил 2 года в Советской Армии. Нормальный праздник, потому что там, ну, как бы он не привязан ни к чему такому. Ну, в церкви его зачем праздновать? Ну, зачем? Я понимаю, там, поздравить друг друга, сказать там какие-то слова друг другу, ну, нормально. То есть, церковь перестала быть вот территорией, где божественному определяется божественное место и порядок, и именно вот то, что должно ему принадлежать, Богу. Чтобы Песах был в Песах, а не в другое время. Ну и все праздники, которые Бог назначил. Это еврейские праздники. Да нет, прочтите, там написано, они Господни. Ну так вышло, что Господь евреям пришел в этот мир. Но праздники-то Господни. Получается, чтобы отделить себя от евреев, не празднуем праздники Господни, а свои назначили вместо тех. Но это больше, чем фарисеи сделали. Хуже, вернее. Римлянам 11 глава, с 13 стиха. «Вам говорю язычникам, как апостол язычников». Послушай, ну послание-то к римлянам. Они же уже христиане, да? А чего же он их язычниками называет? Ну, так родились эти люди. То есть, я не знаю, кто там, китаец или англичанин, да? Или туземец, или украинец. Когда он уверовал в Иисуса Христа, он что, перестал быть туземцем или китайцем? Написано, эфиоп не может переменить цвет кожи. Правильно? Так же, как и барс не может изменить пятна на своей шкуре. Это порядок установленных вещей Богом. И Павел говорит, я пишу вам, язычники, которые уверовали. не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Текст обращен не к евреям здесь. Ибо их отвержение – примирение мира. Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Здесь он использует принцип Кальва Хомер. Он говорит, что если евреи в своем, даже не в большинстве, а это была именно религиозная вот руководящая такая группа в нашем народе, отказались от Ишуа, как от Мессии, и это стало для всего мира большим подарком, большим приобретением. Он говорит, вы представляете, если это стало благословением для вас? Каким большим благословением будет, когда евреи примут своего Мессию? Невероятные вещи начнут происходить. И дальше он говорит, если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Скажите, кто является корнем? Кто является начатком? Не слышу. Святой остаток, Израиль. Правильно. Вы правильно говорите. Но если вы этот вопрос зададите в церкви, вам скажут, Иисус Христос является корнем святым. Правильно Нина говорит? Вот, слава Богу, что вы знаете Писание. А он отрасль на самом деле, а не корень. Да? Он от корня Исеева, да, но он хотер мегеза, написано у Исаия. Молодая поросль из ствола, рядом с корнем. И вот именно так растет маслина. Она соединяется, несколько даже вот побегов, а потом они образуют такое вот вместе ствол, он срастается. Внутри пустой, в больших деревьях, вот масличных ствол, внутри пустой. Поэтому корнем является Авраам, Ицхак и Иаков, потому что у Иисуса есть родословная. Не с него начиналось все. Наоборот, Бог очищал эту ствол этот, очищал это растение. Хотите лозу, хотите маслину, чтобы на ней вырос Машиах. И он вырос. И он говорит, если корень свят, то и ветви. А если некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. Обратите внимание, не мы стали общниками этого корня. Мы и есть это дерево обыкновенное, культивированное. Язычники привились. Они получили доступ к этому корню и к этому соку. Знаете, когда скрещивают деревья, дикое с садовым, все равно плоды отличаются по вкусу от привитых веток. Я не говорю, что они хуже. Они могут быть лучше и иметь даже более устойчивые характеристики к погодным условиям. Именно это и достигает садовник, такую цель. Но вкус отличаться будет. Он не будет таким же. Я не буду долго комментировать, я хочу только прочитать этот отрывок. В синодальном переводе написано «привился на место их». В оригинале написано «привился между ними». Не на место. То есть ветка отломилась? А да, она отломилась. Но он прививается не туда, куда она отломилась, а между ветвями. Это не место, где отломился еврей, оно не занимается язычником. Оно ждет еврея. Почитайте дальше текст. Потому что если он покается, он сможет назад привиться на это же самое место. Поэтому у язычника есть место. Их на ствол, на ветки, их прививают, но между ветвями, а не вместо этих ветвей. Но дальше написано, то ты не превозносись перед ветвями. А если превозносишься, то вспомни, что не ты держишь корень, а корень тебя. Порядок вещей, корень держит ветви. Ветви сегодня думают, что раз мы большие, и мы так сильно разрослись в мегацеркви, то мы теперь диктуем условия. Писание говорит, ты не гордись, а бойся и подумай, что если природные ветки не пожалел садовник, пожалеет ли тебя? Ты держишься верой, а те отломились, потому что не верили. Это в 20 стихе вот будет написано. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. То есть, это уже гордость. То есть, ради меня Бог отрезал природные ветви, а то они были не очень хорошими. В кавычки взята эта фраза. Это не так на самом деле. Хорошо, говорит автор. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись. Гордыня. Вот что является сегодня проблемой. Как кислый хлеб. И кислый хлеб, кстати, и символизирует гордыню. Раздувает тесто. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Нет, конечно. Поэтому сегодня огромное уже количество этих ветвей высохло и превратились в засушенные ветки. И есть специалисты, которые на эти засушенные ветки на прищепках цепляют мандарины, конфеты и показывают всему миру, какие у них плодоносящие деревья. А на самом деле это все бутафория. И люди в это верят и радуются, и им кажется, что все очень хорошо. А все очень плохо на самом деле. Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость. Благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе. Это язычникам пишется. Если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Слушай, нас уже отсекали. Мы точно знаем, о чем говорим. И мы привились обратно и почувствовали этот сок. И мы на своей маслине, родной, корень почувствовали, силу от корня почувствовали, мощь вот эту, от этого дерева, это наше родное. Поэтому мы у себя дома, мы на своей территории. Больше или меньше, мы говорили, 12 к 70 соотношение. Но в Писании есть отношения даже еще посильнее. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслини и не по природе, не по природе. Это то, что написано у Ефесяна. Вы некогда, бывшие, отчуждены от общества израильского. Не от Бога. От Бога в самом конце, пятым пунктом уже. Во-первых, от общества. И здесь не по природе привился к хорошей маслине. Тем более эти природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, язычники, в неведении. О тайне сей. Смотрите, о тайне сей. Это пишет кто? Рабби Шауль. О чем здесь идет речь? О том, что в этом тексте присутствует пшат, проповедь, драш или драша. Ремез, намек есть, причем очень прозрачный. А теперь сод, а теперь тайна, а теперь главное из пардеса, то, что мы можем вынести. Это метод пардеса, который мы обязаны применять к таким текстам. Именно в нем зашифрованы ответы. Это иудейская герменевтика. Это правила, разработанные для того, чтобы толковать эти тексты. Но в данном случае пшата вот так достаточно. Тебя фактически пшат приводит уже к соду, к тайне вот этой, да? Хотя здесь видно, очень хороша видна проповедь, правда? И понятен намек. Ремес. Чтобы вы не мечтали о себе. Слышите, как написано? Не мечтайте о себе сильно. Когда я сейчас говорю эти слова, я думаю, многих как бы сжимает, коробит. Не мечтайте о себе. Ты нас мечты лишаешь. В Боге или там еще что-то. Написано, по мере веры каждый должен и верить, и служить Богу. Так или нет? Который определил нам Бог. Нельзя нарушать порядок вещей. Нельзя. Не надо о себе мечтать. Намечтали уже столько. И в храме служить будут, где угодно. Что угодно будут делать. Столько намечтали, этого в Писании близко даже нет. Ну вот так вот. Так Павел писал 2000 лет назад. Уже тогда была тенденция такая. И он говорит, ожесточение произошло в Израиле. Отчасти, до времени. Что такое отчасти? Это значит, что не все поголовно. И даже были периоды, когда большая часть ожесточилась, но не все. И автор этого послания был ожесточен до 9 главы книги Деяний апостолов. Правильно или нет? А потом открылся, как цветок для Бога. И он говорит, 26 стих, итак, весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И дальше написано, это мой завет им, евреям, от меня. Это мое обещание. Бог все потом поставит на свои места. Я верю, что об этом сегодня уже нужно говорить. Чтобы какая-то часть хотя бы уверовавших язычников могли протрезвиться, могли занять правильное положение перед Богом. Это не значит, что нам надо пятки лизать или как-то перед нами присмыкаться. Это глупость полнейшая. Почему у людей такой перегиб сильный, я не понимаю. Это говорит о том, что каждый должен понимать, что ты на своем месте, а я на своем месте. Разве женщина не должна понимать в доме, что есть мужчина? Есть порядок вещей, установленный Богом. Дети повинуются родителям, правильно? Жены мужьям, при условии, что мужья повинуются Богу. Когда есть правильный порядок, все работает, вся система работает хорошо. Есть благословение тогда у всех и для всех. Я верю, что нужно исправлять эти вещи. А мы боимся, а вдруг они обидятся, а вдруг перестанут с нами дружить. За что обидятся? За то, что ты говоришь из Писания? Во что тогда превратилась Божья община? Что там уже нельзя сказать правду, в ней уже нельзя сказать то, что написано в текстах. Эти тексты вообще можно не комментировать на самом деле. Просто брать и читать. Но даже их не читают, потому что неприятно читать. Я очень люблю и уважаю наших братьев-язычников, через которых и мы уверовали, через которых и мы познали Бога. И многие из них стали великолепным примером подражания для нас. Но никто не имеет права лишать нас собственной самоидентификации. Поэтому все представители всех народов должны оставаться самими собой. И даже в мессианских общинах порядок и устройство, конечно, будет установлено служителем этой мессианской общины. Но пускай каждый человек чувствует свою принадлежность к своему народу. Разве это плохо? Я вспомнил старую шутку из 70-х. Советском Союзе. Еврейский мальчик приходит домой и говорит родителям: папа, нам сказали завтра в школу прийти в национальных костюмах. Он говорит: Сара, ты слышишь, он уже хочет норковую шапку и дубленку. Это шутки, это анекдот. Но даже так, как мы одеваемся, да, вот было видно, кто к какому народу относится. Я думаю, что вот классно будет, когда в Царстве Божьем или где-то на какой-то территории. Мы, кстати, были с Ирой на такой конференции, когда приехали на эту конференцию люди, которые служат миссионерами в других странах, вот пары, пастор и жена. И все они были одеты в национальную одежду той страны, в которой они служат. Это было красиво. Это как бы, ну, представь, вот просто человек заходит в зал одет, и уже видно, как бы, где он служит, в каком народе служит. По одежде видно. Мы должны нести свет Евангелия, но мы не должны навязывать людям как бы чуждую культуру. Это нельзя. Но нам нельзя навязывать языческую культуру. Понимаете? Разница евреев в том, что культура нашего народа, она взята отсюда, из этой книги, из Священного Писания. Единственный народ на планете, традиции и культура которого уходят корнями в Библию. И, конечно, много подмешано уже из язычества туда, к сожалению. Пусть Бог благословит церковь свою, Божью, чтобы там было место каждому народу, представителю каждого народа. И пусть каждый занимает свое место в этом строительстве, вот в этом здании, как мы прочитали к Ефесянам, да, в конце, слагаясь стройно. Оно правильно должно выглядеть, это здание, иначе оно будет шататься, не будет держаться. На котором и вы устрояетесь в жилище Божьим Духом. То есть, если мы хотим быть частью этого жилища, камнем в этом здании, нельзя нарушать порядок вещей. Нельзя агитировать людей нарушать этот порядок. Пусть Бог благословит нас, чтобы порядок вещей сохранен был таким, каким Он его установил. Амен. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим. Особенно благодарю Тебя за терпение общины. Благослови сейчас это слово, пускай оно зерном упадет в почву и даст плоды. Пусть имя Твое будет благословенно во имя Иешуа. Амен. Амен. וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיידכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואימרו אמן יגיש מרבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך יתברך וישתבח від пагар вітромам вид насе, вид гадак, вид але, вид калел шметку шабриху. Лела мин кохал бірхата, веширата. Тож бехата венехемата дамиран беальма веимру амен. Ехешлама раба миншмая вехаим. Алейно вехал кол Исраэл веимру амен. Осе шалом бим рома. Оя се шалом алейно, ве алкол Исраэль, ве имрой.